Глава 24. Ошеломляющая правда. Кошмары не перестали посещать меня. Они со злобной настойчивостью терзали мое сознание каждую ночь и были настолько реалистичными, что я стала бояться ложиться спать. Каждый раз перед глазами представали подробности страшного боя. Я начала путаться в своих видениях, уже не понимая, где сон, а где явь. Все слилось воедино. Можно подумать, что до этого у меня было мало проблем, как тут еще эти добавились. О кошмарах я не говорила никому, а вот от чемоданчика скрыться не могла. Он предпочитал мою спальню всем остальным помещениям замка, и я не решалась прогнать от себя осиротевшего без Ричарда фибрового друга. «Леди Мэри, у вас есть какие-то идеи насчет изволения хозяина?» Поздно вечером затянул он свою извечную тему и напомнил. «Время работает против нас». «И без тебя знаю, что надо торопиться», — недовольно откликнулась я, забираясь в постель и накрываясь одеялом. Свечу у кровати не погасила, и ее мерцание слабо освещало спальню. Отец добивается аудиенции у властелина департамента магии. Все еще надеется вызволить Ричарда законным путем, а мы с друзьями пытаемся найти проход в иную реальность, и она так часто виделась мне во снах, что порой складывается ощущение, будто я побывала там. «Раз так, отчего бы во сне вам не расспросить хозяина обо всем подробнее?» — воодушевился он, запрыгивая ко мне на одеяло. Пришлось подвинуться, и чемоданчик развалился рядом. «Вдруг он знает, как попасть туда?» Вздохнула и закрыла глаза, стараясь успокоиться. «Ну что он такой непонятливый? Неужели не ясно, что нельзя серьезно относиться к снам и информации, полученной в них?» Но тут в который раз вспомнила, насколько явственны были мои сны, и зачастую мне удавалось приносить из снов что-то в реальную жизнь. Будто и не сны это были вовсе, а часть моей параллельной жизни. Впервые за все время осознала, насколько прониклась ночными видениями и уверовала в их действительность. «Как ты думаешь, а могут ли сны быть явью?» Задумчиво спросила я у чемоданчика, не зная до конца, готова ли к странным открытиям. Хоть особой надежды на его познание в этой области не было, но и другого собеседника не было тоже. Вот и приходилось общаться с кем ни попадя. «Для людей с большой магией возможно все», — философски рассудил он, подставляя мне бок. Я погладила его, а чемоданчик довольно засопел. «Только у меня магия такая же, как у всех», — вздохнула я, чувствуя разочарование. «Выходит, что реальность снов мне недоступна», — вздохнула еще раз и добавила. «Так что ожидать чудес не приходится». «Леди Мэри, но вы говорили, что хозяин во сне сказал, что поделился с вами магией», — ответил чемоданчик, подставляя мне другой бок. Раз ему приятно, я стала гладить. «Такое невозможно, я бы знала об этом». «Да и чем может поделиться со мной обычный маг? Не забывай, что я тоже обладаю магией, так что он ничем не мог наделить меня. То, что он изобрел суперзаклинание, не делает его могущественней других». «А вот сейчас не соглашусь», — загадочно вставил чемоданчик, мелко похлопывая от возбуждения крышкой, будто решался на отважный шаг. «Хозяин просил не рассказывать о нем слишком много, но я думаю, что вам пора узнать о нем кое-что». «Если есть чего рассказать, то почему раньше молчал?» — не поняла я. «Думал, что удастся сохранить секрет хозяина в секрете». Виновато промямлил тот, и, чтобы я не успела что-то сказать, быстро заговорил вновь. «Он никогда не гордился своим особым положением, поэтому всячески избегал огласки». «Особое положение?» — переспросила я и села в постели, подложив подушки себе под спину. Нетерпеливо уставилась на чемоданчик. Напрасно я налегала на него с допросом. Он и так решился рассказать все. Когда хозяин был еще ребенком, в его крови обнаружили повышенное содержание магии. Если бы она не обжигала его изнутри, то, может, никто и не стал бы делать ему кровопускание и замерять уровень магической энергии. Я настороженно замерла, непонимающе глядя на собеседника. «Но кровопускание и тест проводят всем при рождении», — отметила я. «Почему же подобное не выявили раньше?» «Мне это неизвестно, но тоже очень интересно, Как такое ускользнуло от департамента магии? Они-то всегда отслеживают сильных магов. Но как бы там ни было, тест при рождении либо ничего не показал, либо его результаты были сокрыты. От подобной таинственности я заерзала на месте, ощущая, что сейчас могу прикоснуться к великой загадке. «Продолжай», — попросила я в нетерпении. Родители утаили от общественности этот факт, не желая, чтобы у них забрали сына под покровительство департамента магии. Они и не думали, что магия будет покровительствовать ему и наделять особыми способностями. Она, как ручной зверек, повиновалась ему и ластилась, словно хотела понравиться. Но он всячески прогонял от себя дар и старался ничем не отличаться от друзей. Но уже в школе учителя заметили его одаренность, только не знали, чем она вызвана. На последнем году обучения его друг заразился чумой в иноземных странах и мог умереть. Тогда хозяин изобрел суперзаклинание от чумы и вылечил его. Но заклинание оказалось таким мощным, что зацепило всех больных, избавив их от хвори. После этого случая он не смог отрицать, что повелевает магией. Чемоданчик замолчал, а я сидела в неимоверном удивлении. Выходит, изобретение суперзаклинания не случайность и не плод тяжких трудов. Оно – порождение сильной магии, настолько мощной, что побочным эффектом от чумы излечился не только друг Ричарда, но и все человечество. Круто! В какой-то момент я поняла, что даже рот приоткрыла. Поспешно захлопнула и спросила. «Почему он скрыл это от меня?» «Неужели не ясно? Он всегда таил ото всех свои магические способности. Так чего было нарушать это правило?» Скрытность Ричарда была оскорбительной. Непонимание и обида нарастали во мне. Я сделала глубокий вдох и попыталась войти в его положение. Наверное, правильно сделал, что не рассказал. Кто я ему? Случайная знакомая? Его поведение объяснимо. Не хочет, чтобы его считали кем-то особенным. Не желает, чтобы оглядывались вслед и чтобы толпы поклонниц осаждали ворота замка. Впрочем, памятуя, что у Кэти было несколько его фото и что она знала о его суперзаклинании, я сделала вывод, что популярности ему не удалось избежать. Только жаль, что при встрече с ним я не распознала в нем известную личность. Впрочем, ничего бы не поменялось. Я не стала бы относиться к нему лучше или хуже. Понимая, что он поступил правильно, все же проворчала. «Но мы с ним поженились. Разве это не повод для откровений?» «Что бы это изменило?» – вскричал чемоданчик, защищая хозяина. «Он не хотел, чтобы вы относились к нему как-то особенно». «Тогда совсем все непонятно. Если он не захотел доверить мне тайну своей магической мощи, то почему ты думаешь, что он поделился со мной своей магией?» Чемоданчик раздраженно засопел. «Я ничего не думаю. Вы сами сказали, что хозяин говорил вам об этом во сне». Он начинал меня злить. Я раздула ноздри и фыркнула. «Да мало ли что может привидеться! Это же только сон! Я не стал бы на вашем месте так пренебрежительно относиться к снам. Они всегда были подвластны хозяину», — заявил чемоданчик, раздраженно щелкая замками. «Сны были его второй жизнью. В них он путешествовал по другим странам и мирам, перевоплощался в других людей и совершал невероятные поступки. Но в иной реальности, где он сейчас, магия не работает, поэтому он не может оказаться здесь. А вам магия осталась доступна, и вы можете путешествовать повсюду, и в иную реальность тоже». Известие оказалось настолько удивительным, что я растерялась, не зная, как к нему относиться, то ли радоваться, то ли огорчаться. Я думала, что сны – это просто сны, но никак не реальные путешествия. Но теперь выходит, что я могу перемещаться во снах в иные миры. Даже не верится в это. То же самое, что сейчас меня бы выкинули из кареты, летящей на огромной высоте, сказав, что я не разобьюсь. Если после этого у меня неожиданно выросли бы крылья, все равно шок был бы обеспечен. Чемоданчик напряженно следил за мной. Я же не решалась продолжить разговор. Уж слишком много возникло вопросов, которые раньше не приходили в голову. Немного помолчав, спросила. «Если Ричард настолько хорошо владеет магией, то почему нас так легко отследили преследователи департамента и поймали?» «Не будь у него сверхспособностей, то вам вовсе не удалось бы бежать. Слишком много преследователей увязалось. А потом вы поженились, и, видимо, во время церемонии хозяин передал вам часть своей магии, так что силы его уменьшились». «Потрясающе!» — я всплеснула руками. «Секрет свой доверить не мог, а магию отдал. Здорово придумал. Ничего не скажешь. Для чего это было нужно?» протянул чемоданчик, не сразу найдясь, что ответить. А я уже неслась дальше на всех парусах своих непониманий. «Если он повелитель магии, то почему его осудили, как обычного преступника, и сослали, зная, что он будет убит? Что-то мне кажется, что ты все это придумал, чтобы я считала Ричарда необычным». Чемоданчик недовольно запыхтел. Пару раз изменился в цвете, и я так поняла, что это высшая стадия негодования. Он немного помолчал, наверное, для того, чтобы успокоиться, и сказал: «Эта ссылка неспроста. Кому-то нужна его смерть. С тех пор, как хозяин изобрел суперзаклинание, с ним стали происходить странные несчастные случаи. То бешеный дом нападет, то кусок неба свалится на пути, то рой механических москитов накинется. Но магия всегда спасала его и оберегала близких. Хозяин предположил, что кому-то из департамента магии невыгодно, чтобы кто-то за пределами управления власти обладал такой мощью. Поэтому его решили извести». «Тому есть доказательства?» — усомнилась я в словах чемоданчика. «Нет, но это и не обязательно. Достаточно знать, что есть могущественные враги, готовые убить. Слишком много несчастий произошло с хозяином и его семьей, чтобы он думал, что никто не старается навредить ему». «Да уж», — протянула я и задалась вопросом. «И что можно было сделать, чтобы прекратить преследование?» «Он мог либо начать сотрудничать с теми, кто вредил ему, либо расстаться с магией. В первом случае пришлось бы подружиться с врагами, а во втором – стать им ненужным. Ведь без усиленной магии он стал бы обычным человеком и перестал бы представлять опасность для тех, кто боялся его мощи». «Но расстаться с магией невозможно», – осторожно заметила я, чувствуя, что становлюсь невольным свидетелем государственных тайн и интриг. «Магия либо есть, либо ее нет». «Так-то оно так, и Ричард не мог поделиться ею даже с родителями. А вот с женой разделить свое могущество смог. А все потому, что связан не кровью, а душой. Ведь свадебные обряды объединяют судьбы и души». «Ух ты!» – протянула я, вспоминая курс практической магии в начальной школе. «Магия, текущая в венах, не признает кровную связь, а только духовную. Мне всегда это казалось странным». Замолчала, прислушиваясь к себе. «Что-то я не замечала изменений в себе. Если Ричард поделился со мной магией, то чего она затаилась? Почему не проявляет себя?» Все, рассказанное чемоданчиком, граничило с безумием. Я терялась сама в себе, не зная, что делать. Ведь не доверять ему повода у меня не было, но и верить не получалось. «Чемоданчик, ты думаешь, его специально осудили, чтобы сослать и убить в битве?» Перепрыгнула я на более волнующую тему, решив, что с обретенной магией познакомлюсь позже. «Не исключаю такой возможности». Уверенность в его голосе поубавилась, будто он уже и сам себе не верил. «Родители хозяина и брат обращались ко всем высокопоставленным чиновникам департамента магии с просьбой о помиловании, но им всем отказали, сославшись, что закон для всех одинаков». Если уверенность чемоданчика таяла, то моя возрастала. Все происходящее было неспроста. Я чувствовала во всех действиях департамента магии заговоры и грязные расправы с неугодными. Если закон для всех одинаков, то меня тоже должны были сослать. Но оправдали, задумчиво протянула я, начиная видеть ситуацию в ином свете. Значит, судьям было все равно, что будет со мной. А вот избавиться от Ричарда для них было очень важно. Потому никто не стал искать правду, когда Ричард оклеветал себя, сказавшись моим похитителем. Всех устроила эта версия случившегося. «Очень на то похоже», — согласился чемоданчик. «А еще очень похоже на то, что как бы Ричард ни готовился к следующей битве, та станет для него последней. Ему не дадут возможности выжить. У людей, способных подстроить ссылку, есть могущество подстроить смерть». Чемоданчик ничего не ответил. Видимо, был согласен со мной. Только мои догадки не принесли ничего, кроме растерянности. Сложно было понять, как помочь человеку, которому невозможно помочь, но при этом очень надо. И зачем он только связался со мной, зная, какие у него враги? Я в сердцах хлопнула ладонью по постели. Чемоданчик испугался и вздрогнул. Неужели ему было непонятно, что, помогая беглой девушке, он оказался вне закона? «Именно случайность вашей встречи и определила его выбор», — грустно отметил чемоданчик, видимо, проклиная тот день. «У хозяина было много девушек, каждая из которых с радостью бы стала его женой. Но он не хотел делиться с ними магией. Они были падки на его деньги и славу. Будь он беден и не обладай магией, то они бы даже и не посмотрели в его сторону. Хозяин искал открытую душу, незапятнанную алчностью». Только такая душа могла бы принять его магию. Он замолчал, а я поморщилась. Казалось, что я даже слышу скрип мыслей, с трудом двигающихся в моем мозге. Столько всего узнала, но понятия не имела, что делать со своими обретенными знаниями. Все казалось нереальным. «Если честно», — раздраженно отметила я, тряхнув головой, «это больше похоже на плохо отрепетированный спектакль. Ну как Ричард мог не предвидеть, что его осудят? Что толку от всего, что он сделал, если его убьют?» Чемоданчик тяжко вздохнул и хрипло сказал. «Да, толку будет мало». «И как он мог жениться на первой встречной, если знал, что на него охотятся? Этот брак принес ему много бед». Чемоданчик хмыкнул и задвигал ручкой, устраиваясь поудобнее. «Прежде чем решиться на свадьбу, он прочел вашу душу и увидел ее чистоту. Но моя душа оказалась занятой. Как он не увидел, что она уже связана с душой Эрика? Почему его хваленая магия не подсказала, что я замужем?» Чемоданчик заерзал, видимо, подыскивая логическое объяснение. «Возможно, магия не почувствовала первого брака, потому что он вроде как был, но вроде как его и не было. А может, она все почувствовала и специально объединила вас с Ричардом, чтобы наказать его за то, что он хочет избавиться от нее». «Либо магия знала, что вы двое можете быть счастливы только друг с другом и ни с кем больше. Но в итоге скажу вам так. Звездам виднее, как соединять судьбы людей». «Как все сложно!» – грустно отметила я, сжимая угол простыни в руке. Впервые приходилось говорить о магии, как о живом человеке. Но в нашем случае я ее таковой ощущала, будто она решила все за нас и вершила судьбы. А еще все больше казалось, что ей надоело жить в человеке, стыдящемся ее, и она решила отомстить Ричарду. Только уж больно жестоко. Ведь месть не повод для его смерти. Пока я вела внутри себя философские размышления, чемоданчик толкнул меня. И чего ему вздумалось привлечь внимание? Неужели не ясно, что я хочу разобраться в себе? «Хозяин любил уходить в свои сны», — заявил он, вернувшись к теме, с которой все началось, и настойчиво напомнил. «Через них он много путешествовал. Это был его собственный мир, над которым никто не был властен. Подобное не каждому дано, но только не повелителю магии». «И что ты этим хочешь сказать?» — насторожилась я, напрягшись. «То, что вы уже несколько раз побывали в иной реальности, но от того, что ваше тело оставалось здесь, там вас никто не видел. Хотя я думаю, что хозяин видел». «Потому и сказал, чтобы вы верили с нам». Я замерла, слушая грохот собственного сердца. То, от чего я всячески отнекивалась, было реальностью. Мои сны не были просто с нами. Значит, я могу снова проникнуть в иную реальность и спасти Ричарда. Да, я смогу. Я должна.